Глава 10. Жених. Всю первую половину дня я провела как на иголках. Завтрак прошел уже традиционно в компании однокурсников, к разговору которых я почти не прислушивалась. Лекции по животноведению я также прослушала вполуха, что-то записала, но больше провела в своих мыслях. Немного встряхнули меня только занятия в зоосаде, где показывали, как ухаживать за животными. Не могу сказать, что это очень уж захватывающе, но когда ты чистишь чью-то клетку, параллельно стараясь ни во что не вляпаться, на посторонние мысли времени не остается. Меня мучили три вещи. Старый дом, по какой-то причине до сих пор не проданный, переезд из комнаты и встреча с почти бывшим женихом. Не могу сказать, что передумала его бросать, но мне так нужна чья-то помощь или хотя бы совет. Я никогда ничего не решала сама, и начинать оказалось неожиданно трудно. Казалось, что может быть проще? Не алхимию ведь и не целительство. Но почему-то и по жизни не получалось прийти к чему-то определенному. Пока я просто плыву по течению, но долго так продолжаться не может. Поэтому на нашу встречу с Гильермо я возлагала большие надежды. Для начала, после занятия, я не пошла на обед, решив, что бывший не бывший, а накормить девушку он обязан. Все же общая студенческая столовая меня не радовала, а с оставшимися 30 марками путь в кафетерии был заказан. И оделась соответственно в одно из тех платьев, которые взяла на продажу. Красивое, нежно-лиловое, самое то для весны. И его я, пожалуй, не буду спешить продавать. К тому же оно на обычных застежках, а не на шнуровке, и сшито на заказ по моей фигуре. В таком виде, накрашенное и причесанное, как на настоящее романтическое свидание, я вышла в 3 часа из академии. Гильермо стоял неподалеку, облокотившись на стену одного из домов, и выглядел настолько замечательно, что бросать его стало жалко. Расстегнутое светлое пальто очень гармонировало со светлыми же волосами, небрежно намотанный шарф и небольшой, но изящный букет цветов, который служил главным акцентом образа. Цветы меня несколько смутили. Кто приходит бросать девушку с букетом? Подозрительно как-то. А еще он так искренне обрадовался при виде меня, что стало совсем неловко. Сходу сказать «давай расстанемся» не получилось. «Элиза!» Гильермо обнял меня, и я как-то случайно обняла его в ответ. «Как ты? Я очень переживал за тебя эти дни». «А почему не пришел раньше?» «Нет, на такие нежности я не поведусь». «Я заканчивал дела в клинике, мне предлагают другое место, не в столице, но город крупный, Зарев. Там наш стратегический порт, как военный, так и торговый». «Так ты уезжаешь?» Я выбралась из кольца его рук. «Тогда к чему все это?» «Давай где-нибудь поговорим. Ты обедала?» Пока еще жених галантно предложил руку. Поскольку я не обедала, то с расставанием решила не торопиться. Сначала нормально поем, потом все остальное. Мы зашли в небольшой ресторанчик, где Гильермо любезно предложил заказать все, что душе угодно. Обычно я, как всякая приличная девушка, поддерживала светлый образ и заказывала на наших свиданиях салатик и свежевыжатый сок. Но сейчас случай особый, и мне требуется нормальный обед. Желательно такой, чтобы после него и ужинать не захотелось. Молодой человек с улыбкой наблюдал, как я с удовольствием расправляюсь с отбивной. «Вкусно-то как! Да уж, это вам не столовка». «Я готова слушать». Горячее закончилось, но стоявший передо мной десерт из фруктов и взбитых сливок должен подсластить любую пилюлю. «И пусть уже скажет, что уезжает и разрывает помолвку, так и быть. за вкусный обед уступлю наше расставание ему. «Элиза, я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — начал слишком издалека Гильермо. «Но он вряд ли прав. Я думала о том, что мне сегодня еще надо переехать в новую комнату, обустроиться и успеть сделать задание на завтра. Куча дела, а он все ходит вокруг да около». «Ты считаешь, что я тебя бросаю, так?» Я решила его не разочаровывать и кивнула. А вообще не считала, я ждала, когда это уже случится. «Так вот, ты не права. Я уезжаю, да, но хочу предложить тебе поехать со мной». Я оторвалась от десерта и внимательно посмотрела на жениха. Его предложение, пусть и интересное, не походило на предложение руки и сердца. «Тогда что именно он хочет этим сказать?» «В качестве кого?» — прямо спросила я. «Я предлагаю тебе уехать», — увильнул от ответа этот лис. «В место, где тебя никто не знает, где ты сможешь начать все заново. Я узнавал. В Зареве тоже есть небольшое отделение Академии магии. Закончишь его, получишь диплом. Я еду туда заведующим инфекционного отделения и место для тебя найду. Не целителем, конечно, у тебя слишком слабый дар. Тут не стоит обманываться», — сразу уточнил Гильермо. «Но есть и административные должности. До них, правда, надо дорасти. Так что начинать советую с младшего персонала. Заодно и опыта наберешься, посмотришь, что и как. А я буду рядом и в любом случае без поддержки тебя не оставлю». Десерт закончился, как и мое желание выслушивать все это и дальше. Нет, я ничего другого и не ожидала. Гильермо предлагает мне весьма неплохой вариант, если разобраться. Но меня все равно не устраивает. Не вариант даже сам Гильермо. Пусть едет без меня. «Гильермо, нам дальше не по пути», — все-таки произнесла красивую фразу я. «Желаю удачи в Зареве». «Элиза, подумай как следует. Я понимаю, что тебе обидно, но и ты меня пойми». «Я все понимаю». И мило улыбнулась бывшему. Он чувствовал себя виноватым. Моя эмпатия не может ошибаться. Вот и пусть мучается дальше. «Может, тебе что-то нужно?» И, разумеется, Гильермо как мог пытался сгладить свою вину. «Коробку эклеров», — попросила я. «Только не здесь, тут неподалеку есть отличное место. Там можно взять на вынос». «И все?» Бывший жених выглядел растерянным. «А что, он думал, я попрошу денег?» «Соблазн имелся, не отрицаю. Но брать у него их в компенсацию за разорванную помолвку? Нет уж, лучше платье продам». «Все?» — подтвердила я. «И пусть его совесть мучает всю оставшуюся жизнь, что бросил девушку в такой сложной ситуации. Чтоб ему там икалось в этом Зареве. Надо будет хоть посмотреть, где этот стратегический порт находится». За эклерами мы сходили молча. Гильермо почти не смотрел в мою сторону. Мне тоже нечего было ему сказать. «Хорошо, что мы не женаты. Возможно, со временем мои чувства к нему стали бы глубже, а возможно и нет, так и маялись бы потом друг с другом». «Добрый день, леди», — приветливо улыбнулась хозяйка. «Вам понравились наши сладости?» «Приятно, что меня запомнили, пусть и была я здесь всего один раз». «Очень понравились. Эклеры были изумительные. Можно мне еще 10 сегодняшних?» — на всякий случай уточнила я. «А еще вон тех корзиночек и бисквит». «Нам привезли совершенно удивительные мятные леденцы». Продавщица поняла ход моих мыслей. «И леденцы», — согласилась я. «А кофе в зернах продаете?» «Да, они у нас уже обжаренные, идут на вес. 3 марки за унцию». «Ты не против?» Я похлопала ресницами. «Свою компенсацию я обязательно получу. помещу эклеры в стазис и буду наслаждаться ими». «Нет-нет», — поспешил ответить бывший жених. «Бери все, что хочешь». Взяв еще несколько пачек тонизирующего чая, шоколадных конфет, они долго лежат безо всякого стазиса, я почувствовала себя достаточно удовлетворенной. В академию я собиралась вернуться сама, но бывший жених настоял, что проводит. Вечереет уже, да и ему несложно. Коробку со сладостями он тоже предложил донести, но такую ценность я ему доверить не смогла. «Прости». У двери академии он едва ли не впервые за сегодня посмотрел мне в глаза. «Мне правда жаль». «А мне нет», — искренне ответила я. Молодой человек невесело усмехнулся. «Береги себя. И на всякий случай я пришлю тебе в академию письмо с новым адресом из Зарева. Мое предложение в силе, учти. И через год, когда закончишь учебу, тоже будет в силе. И вообще за год может многое измениться, и тогда, возможно, мы еще раз...» «Всего хорошего». Я привстала на цыпочки и по-дружески чмокнула Гильермо. И всю оставшуюся дорогу до проходной я ощущала пристальный взгляд в спину. Мне не жаль, а вот ему как раз очень. И это, признаюсь, грело душу. Плакать в подушку по бывшему жениху я в любом случае не собиралась. Вот еще. Зато сладостями разжилась. Надо бы за сад заглянуть к фениксам, поблагодарить моего пернатого помощника. Удивительно, что даже птица оказалась не глуха к моему горю и смогла найти способ помочь, а взрослый и самостоятельный мужчина при первом же признаке опасности поджал хвост и скрылся за горизонтом. Нет, определенно хорошо, что мы расстались. И настроение у меня было отличным. Ровно до входа в общежитие. «Где вы шляетесь, леди?» Комендантша, кажется, поджидала меня на пороге. «Съезжать-то собираетесь? Комнату освобождать надо». «Собираюсь», — скривилась я. «А куда мне переезжать?» «Держите». И Грымза всучила мне бумагу с данными комнаты и именем соседки и несколько погнутый ключ. «Можете идти заселяться, я ее уже предупредила». «Ну что ж, посмотрим, насколько мне повезло на этот раз. Имя и фамилия казались знакомыми. Наверное, кто-то из моей группы. Вот и познакомимся поближе».